Глава 5. Две большие гостиные Тенфилд-корта выходили на низкую террасу, с которой по пологой лестнице можно было спуститься прямо в знаменитый итальянский сад. Лайл Джернингхэм ненавидела его. Два акра причудливых украшений и геометрических форм. Все такое тяжеловесное и парадное. Сад набит кипарисами, статуями и цветами, до того ухоженными, что они казались ненастоящими. Позади всех этих искусственных красот природе, хоть и с некоторыми ограничениями, все-таки позволили оживить пейзаж с помощью дерна и деревьев, тщательно подстриженных. Но чем дальше от дома, тем больше свободы для безудержного роста и раскидистых ветвей. Дед Дейла был большим любителем деревьев, и теперь повсюду пышно росли посаженные им буки, дубы и клены. Были там и высокие хвойные деревья, золотистые, темно-зеленые и голубые, кипарисы, обычные гималайские кедры. Лайл бродила между ними и ждала, когда Дейл вернется домой. Вчерашний день казался теперь ей таким далеким. Ушла бледность, и ее лицо приобрело обычный вид, и она набралась достаточно смелости, чтобы пренебрежительно думать о вчерашнем поступке паники. Состояние шока прошло, и она вспоминала свое вчерашнее поведение с удивлением и некоторым стыдом. Дейл отправил ее к Рейнам на уикенд, а она через день сбежала оттуда. Он обязательно рассердится и потребует объяснений. Прохаживаясь между деревьями, она придумывала, что бы сказать. Не так уж трудно сочинить какую-нибудь сказку, если умеешь врать. Можно сказать, что она внезапно почувствовала себя плохо и не хотела лежать в постели вдали от дома. Рейф и Алисия были так напуганы ее вчерашним состоянием, что вполне убедительно могли бы подтвердить ее слова. Но Лайл не привыкла выходить из затруднений при помощи лжи. Ложь сама по себе отвратительна. А о том, чтобы солгать Дейлу, и думать страшно. Что ж тогда сказать правду? К несчастью, об этом тоже было страшно думать. Но как она сможет сказать ему? Я стояла за изгородью и услышала двух женщин. Я не знаю, кто они. Они сказали, что с Лидией произошел несчастный случай, потому что тебе были нужны ее деньги. И они сказали, что со мной, возможно, тоже такое может случиться. Прохаживаясь между деревьями, она придумывала, что бы все-таки сказать. Лайл внезапно вздрогнула, вспомнив, как холодная вода заливала ей подбородок, потом рот, потом глаза 10 дней назад. Всего лишь 10 дней назад. Она заставила себя успокоиться и вышла из тени деревьев, чтобы согреться на солнце. Она не может солгать Дейлу. Ну и правду сказать тоже не может. Она обернулась и увидела, что он идет к ней. Страшные мысли моментально исчезли. Радость в одно мгновение захлестывала Лайл, стоило ей увидеть Дейла с самой первой их встречи. Что-то было в том, как он смотрит, в посадке головы, в уверенности, звучащей в его голосе, в улыбке, которая сияет в его глазах только для нее. Темные глаза, но светлее, чем у Рейфа, кожа не такая смуглая, как у двоюродных брата и сестры. Они сложены легко и грациозно. У него же высокая, тяжеловесная, сильная фигура. Когда он обнимал Лайл, она чувствовала, как легко эта сила могла бы ее сокрушить. И до сих пор это ощущение и одновременно пугало, и доставляло наслаждение. Теперь же она чувствовала нечто другое. Даже когда он поцеловал ее, она ответила поцелуем, трепеща от страха, и ничто не могло унять эту дрожь. Лайл была рада, когда он ее отпустил. Рада и обессилена. «Дейл, я не осталась. Я вижу». Но пока он не сердился. Возможно, он вообще не рассердится. Если бы только она могла выбрать правильные слова. Но Лайл удалось всего лишь выдавить. «Мне захотелось вернуться домой». Она почувствовала, что его рука сжала ее плечо. «Почему?» «Дейл». Лайл отвернулась. Он развернул ее к себе. Голос его прозвучал довольно грубо. «Что все это значит?» Вчера вечером я позвонил, а Мэриан Крейн сказала, что ты сбежала сразу после завтрака. Когда я спросил, почему, она ответила, что ты, кажется, получила телеграмму. Я полагаю, ты так ей сказала? Да. Так ты получила телеграмму? Нет, Дейл. Она не будет лгать ему. Тогда почему же ты уехала? До этого Лайл не смотрела на него. Теперь она подняла глаза. Взгляд ее был неподвижен и полон печали. Я не хочу говорить. Но это же чепуха, ты должна сказать. Дейл. Он сердито засмеялся. Да что на тебя нашло? Крейн и мои друзья, ты едешь к ним на уикенд и убегаешь через день. Нельзя делать такие вещи без объяснений. Ты что, поссорилась с Мэриан? Щеки Лайл порозовели от облегчения, а не от смущения. Конечно, нет. Я ведь не ссорюсь с людьми. Она отступила назад. Дейл отпустил ее плечо. Мисс Крейн не имеет к этому никакого отношения. Я расскажу тебе все, что смогу. Это случилось после завтрака. Я вышла в сад и случайно подслушала разговор двух женщин. Я не знаю, кто они. В доме была большая вечеринка, и я их не видела. И что же они сказали? В его голосе звучала насмешка. На мгновение она ощутила болезненное любопытство. А что было бы, если бы она ему сказала? Но она не могла этого сделать. От одной мысли об этом дыхание у нее перехватило. «Я не знаю, кто они. Ты уже говорила, я хочу знать, что они сказали». «О, Господи, почему она не может сказать ему и покончить с этим?» Дейл считает, будто она устроила идиотский скандал из-за его дружбы с Мэриан. Он никогда не отличался терпеливым характером, и мысль, что жена сбежала из-за такой ерунды, сильно его разозлила. Лайл заметила, что лицо его потемнело, и продолжила торопливо. Это было очень глупо с моей стороны, но я почувствовала, что не смогу встретиться с ними после этого. Я не хотела знать, кто они. О, Дейл, неужели ты не можешь понять? Они сказали ужасную вещь, и я не хотела знать, кто это был или встречаться с ними. Но если бы я осталась, мне пришлось бы с ними встретиться. А я ведь слышала их голоса, так что я бы поняла, кто они. Ах, неужели ты не понимаешь? Дейл помрачнел, брови у него сошлись у переносицы. «Пока нет, но собираюсь понять. Ты не сказала мне, о чем же они говорили. Ты услышала нечто, заставившее тебя обойтись с Крейнами крайне невежливо. Так что же ты услышала?» Кровь опять отхлынула от ее лица. «Это о Лидии. Дейл, пожалуйста, не сердись. Я этого не ожидала, и для меня это было шоком. Я просто не могла остаться». «Лидия? Лидия? Что-то сказанное о Лидии тебя так потрясло? Что ты услышала?» Голос Лайл стал совсем тихим. «Они сказали, что с ней произошел несчастный случай». Его глаза изучающе смотрели на нее из-под нахмуренных бровей. «Но ты же знала об этом?» Она прижала руку к щеке. «Да. Но это был. Они сказали. О чем же можно умолчать? Что же придется ему сказать?» Он ждал, и Лайл заставила себя продолжать. «Они сказали, что это был удачный несчастный случай для тебя». Она не собиралась отводить взгляд. Глаза ее заблестели. Пульс колотился тяжело. Мгновение. Дейл стоял совершенно неподвижно. Потом произнес очень сдержанно. «Так дело в этом. Старая история. Я-то думал, с этим уже покончено. Я не думаю, что тебе стоило убегать». Лайл подняла глаза и испугалась. Она и раньше видела его рассерженным, но не так. Сейчас это был гнев, замороженный презрением. Ужаснее всего, что это она вызывала у него презрение. Потому что сначала она выслушала клевету, а потом сбежала из-за нее. Правда, успокаивала, что он больше ни о чем не спрашивает. Если бы он продолжил свой допрос, ей пришлось бы сказать ему все. Но тогда их отношениям пришел бы конец. Лайл не думал об этом, пока ей негде было как следует подумать. и рациональное убеждение подсказывало, что случится именно так. Дейл сделал несколько шагов и вернулся. «Тебе придется научиться не терять контроль над собой каждый раз, когда ты подслушаешь злобный разговор», — сказал он. Теперь его голос звучал почти беззаботно. «Люди часто говорят такие вещи, знаешь ли. Они и сами не верят в то, что говорят. Но в этих словах есть отрава, и ты видишь, как она действует. Нельзя прожить в этом мире, шарахаясь от всего, что тебе не нравится. Тебе лучше подумать об этом. А то, боюсь, в нашей светской жизни возникнут сложности. Надеюсь, Мэриан не будет держать на тебя зла, но тебе придется придумать более убедительную причину своего отъезда, чем эта телеграмма. Жаль, что я позвонила, а то ты могла бы сказать, что она от меня. Да, и я мог бы давать объяснение. Подозреваю, я намного лучше умею врать, чем ты». Лайл подняла глаза, чтобы посмотреть, улыбался ли он, произнеся эти слова. Но, несмотря на небрежный тон, взгляд его был тяжелым и мрачным. Он проговорил резко. «Я 2 дня провел в поездах и в офисах. Пойду пройдусь». Не сказав больше ни слова, Дейл быстро пошел прочь.